Другая запись. Для потомков. Специально переписала в тетрадку те самые законы, с которых все началось. В скобках мои комментарии, чтобы было понятней.